Глава 10. Сегодня понятие очень растяжимое, а профессор, к сожалению, не конкретизировал время своего возвращения. Возможно, потому что и сам не знал, алхимические эксперименты – дело непредсказуемое. Это все я прекрасно понимала головой, но вот эмоции простым увещеванием не поддавались. А испытывала я раздражение, замешанное на страхе, та еще терпкая смесь. Очень хотелось поскорее сварить зелье и понять, что все кончилось, и я могу спокойно учиться дальше. Ну, или не кончилось, и надо дальше искать методы и рецепты как можно быстрее, прямо сейчас. А у него там, видите ли, температура превысилась. Нет, это, конечно, важно, особенно учитывая шансы взрывной реакции, но, на мой взгляд, приступ драконьего обожания – проблема куда важнее. От нее нельзя рвануть, контролировать какой-то там эксперимент, пусть он хоть 100 раз значимый. Тут судьбы решаются, а он на работе. Подумаешь, взорвется опять башня. Первый раз, что ли? Восстановит. Увы, поделать с этим я ничего не могла, так что маялась в общаге, с тоской поглядывая на халат Вилавы. Переодеваться в домашнее не рискнула, ведь профессор мог вернуться в любой момент. Успокаиваться с помощью эльфийского алкоголя тоже побоялась, помня, какое действие он оказал на нас той незабываемой ночью гадания. Но уже спустя 1,5 часа мне надоело страдать, сидя на чемоданах, потому я взяла одну из книг, которые намеревалась прочесть за каникулы, и страдала на кровати в обнимку с чтивом. Леон мне не мешал, получив остатки колбасы, тихо продолжила созерцание мальвий, причем почти не шевелился. И о том, что колбаса закончилась, не ныл. С Кустиком явно происходило что-то серьезное, но всерьез озаботиться этим я была не в состоянии. Так мы и провели в практически полной тишине весь день. 2 раза только чай пили, я с печеньками, Ленчик с копченым салом. Дракон вернулся, когда я уже и ждать его перестала. Хорошо так вечером, почти ночью. Зато, как и обещал, телепортировался прямо в комнату. Я мгновенно вскочила. Сияние телепорта улеглось, но профессор и шагу ко мне не сделал. И выглядел так себе. Волосы связаны в небрежный хвост, на щеках темные полоски какой-то грязи или сажи, и сюртук на груди прожжен. В общем, весь лоск утерял. И лицо такое усталое. Прости, что задержался. Экзотермический процесс требует постоянного наблюдения. Да и Харакла, сама понимаешь, вещество капризное. Я же вместо того, чтобы контролировать ее трансмутацию, занимаюсь... Роукс выдержал паузу и, видя, что я закипаю, договорил. Более важными для меня вещами. Однако бросить эксперимент на волю богов не мог. Пострадала бы башня, а, возможно, и не только она. Не то чтобы я прекрасно разбиралась в капризах Хараклы, но у меня отец-алхимик. Так что примерно представляю, что это за дрянь. А еще знаю, что эксперименты с ней проводятся только под землей и при участии не менее 10 специалистов. Да. Но все закончилось успешно. Ты готова, любовь моя? Да я-то с утра готова. Давно, — ответила, указывая на сумку с котлом и прочим. Вот только Леон туда залезть не успел. Мы с Мандрагором переглянулись, кивнули друг другу, и он мигом взобрался в свой горшок, который я схватила и прижала к себе. На этот раз дракон брать сумку не торопился. Прищурившись, пялился на Леона, который сидел на краю горшка и беспечно болтал ножками-корешками. «А утром ты без горшка была. Собралась брать с собой питомца?» Прямая черная бровь изогнулась, выражая мнение профессора о том, как я выбираю себе компанию. Отвечать мне не пришлось. Ленчик только и ждал случая разъявить пасть. «Верно, драконище, ты понесешь сумки, а она — меня?» «Разделение труда, так сказать», — спокойно осведомился Роукс. «Всё-то ты понимаешь. Прямо трогательно слышать». Лёня демонстративно смахнул ложконожкой несуществующую слезу с несуществующего глаза. «Да уж, что тут понимать». Дракон несколько секунд пристально смотрел мне в глаза, а после вздохнул, поднял сумку и ехидно уточнил. «Это все?» «Угу». Я поудобнее перехватила горшок и пояснила на всякий случай. «Сумка с дополнительным пространственным отделением. Внутри больше, чем снаружи. У меня похожее, только другого производителя. Но я имел в виду, не забыл ли ты еще что-нибудь. С утра-то мандрагора тебе не казалась необходимой. С утра я решил ехать в сумке, а теперь передумал, — любезно пояснил Леон. Вид у тебя какой-то несвежий. Растрясешь еще меня, и я не мандрагора, а мандрагор. Мужская особь, понял? — добавил он, почему-то отвернувшись от профессора. — Ага, ясно, почему. Это он для Мальвии сказал. Совсем бутоном поехал. Они же все равно не понимают, даже если бы слух имели. В этот момент крайняя правая Мальвия вдруг шевельнулась и потянулась в направлении моего куста. Я моргнула. Показалось, наверное. — Я понял, — нейтральным тоном сообщил дракон. — Пойдем, Тина. Я покорно подошла, и меня не просто приобняли, а прижали спиной к себе, видимо, чтобы не касаться горшка с зубастым кустом. Головокружение от портального перехода стало гораздо меньше. Я даже успела запоздало подумать, как перенесет телепортацию Ленчик. Для него это впервые. Но он по-прежнему болтал ножками, не выказывая никаких плохих симптомов. Наоборот, заботливо протянул мне пару листочков мяты, которые я тут же заживала легкую тошноту. Первое время у меня вызывало некоторое удивление то, как спокойно мандрагор относится к поеданию себе подобных и к завариванию чая тоже. А потом я сообразила, что он все же хищное растение, а стало быть, подобным его не впечатлишь. Ну, а мята вообще самая обычная травка, даже не псевдоразумная. Оглядевшись, я поняла, что мы находимся в большом круглом помещении с арочными витражными окнами по всей окружности. Между окнами горели светильники, вот совсем нестандартные, в форме песочных часов, внутри которых вместо песка были яркие зеленые огоньки. Они неторопливо стекали вниз, после чего часы самостоятельно переворачивались, и все начиналось заново. В сочетании со стенами из крупного камня совершенно сказочное зрелище. А вот с мебелью в зале проблемы, хотя вдоль стен стоят какие-то штуки, накрытые тканью. Но, может, у него тут просто какой-то склад? Я подошла к окну и прильнула к участку с прозрачным стеклом. Парк Муми и ажурные мостики, крестом перекинутые через озерцо. В отдалении виднелось общежитие и учебные корпуса. Судя по расположению, мы находимся в башне, в той самой исторической достопримечательности университета, которую отдали на растерзание профессору Роуксу. «Ты привел меня к себе домой? Это же твоя башня!» Шокированно выдохнула я, разворачиваясь к дракону, который вдруг оказался слишком близко. До того, как я стала интересоваться своим местоположением, он стоял в центре зала, а сейчас раз — и уже за моей спиной. «Конечно, нам же было нужно место, где никто не помешает твоим играм, Зельевара. Все для комфорта моей любимой. А ты на что рассчитывала?» «Игра в Зельевара, значит. И ведь придется проглотить, потому что на больных не обижаются, не обижаются, Тина. Хотя это уже стало надоедать. Стрелой я в него, в конце концов, всего один раз попала, а он об меня зубы своего остроумия точит постоянно». Правда, Леон не смолчал. Слез со своего горшка и, прохаживаясь по мозаичной плитке зала, принялся негромко напевать. «Не зельевары мы, не плотники, но сожалений вовсе нет, нет, нет. А мы ботаники, высотники, из башни Муми шлем привет!» Между прочим, мой кустик очень даже неплохо поет. Понять бы еще, где слова песенок берет, ну, не сам же сочиняет. Хотя, судя по сегодняшнему тексту, выходит, что сам. «Гениальный у меня питомец, куда ни посмотри!» «Не откажите мне в любезности!» — продолжал Ленчик. — Не обижать мой смелый дар, а то погибнут в неизвестности и ваш талант, и ваш кошмар. — откашлялся дракон. — Трепал нам веточки и рученьки, на башне ветер высоты, ты-ты. Как зельевары вас, мы круче, да? Страдания ваши прекратим. — Да я так-то не страдаю, — прокомментировал Роукс, с интересом наблюдая за прогуливающимся кустом. А если с зельем мы не справимся, ну, просто так, не захотим тим-тим, а то и просто поиграемся, и выйдет полный вам экстрим. Леон, не выдержала я. Нет-нет, пусть поет, запротестовал дракон. И наше первое свидание последним станет лишь для вас-вас-вас, а для ботаников ваши страдания — высокий экспериментальный класс. «Хватит уже!» — рявкнула я, и Леон наконец замолчал. «Может, рифмы кончились?» «Эксперимент? Ну что ж, собственно, у меня была мысль, что вся эта история — эксперимент одной влюбленной в науку студентки», задумчиво сообщил профессор. «Вот, под воздействием моих пылающих эмоций, на высоте, твой мандрагор, любимая, обрел творческие возможности. Неплохая задумка». «Они у него и раньше были», — возразила я. «И вообще, довольно уже глупостей. Я не рассчитывала ни на какую высоту, профессор. Мне был нужен какой-нибудь подвальчик для уединенной деятельности». «Ну, я тебе организовал практически чердачок. Не вижу особой разницы. Или она действительно есть?» «Нет». «Ладно». Я махнула рукой и энергичным шагом направилась к своей сумке. «Главное, чтобы нам не помешали». «Кстати, дорогая моя, не пора ли тебе называть меня по имени?» «Может, и пора. Глупо именовать больного дракона по званию, тем более имя у него красивое, однако скоро этот ужас закончится, и привыкать не стоит». «Я подумаю», — огрызнулась в ответ. Алекс, то есть профессор Роукс, только вздохнул, но если чего мне сейчас не требовалось, так это разговоров. Я вытащила из пространственного кармана большое стальное блюдо, поставила на него треногу и подвесила котелок. На блюдо положила несколько брусков торфяно-магниевого топлива и потянулась к своему рюкзаку, попросив Леню. «Кустик, достань воды, ладно? Я пока ингредиенты подготовлю и еще раз с тетрадкой Дары сверюсь». Мандрагор без разговоров полез в сумку. «Почему ты называешь его Кустик, если он вообще никак не относится к кустарникам?» — вдруг спросил дракон. «До личной встречи я думал, что его биоморфа действительно. Потому что до того, как зацвести... Мандрагора представляет собой переплетение нескольких стеблей». Несколько рассеянно ответила я, усевшись на пол и листая записи соседки в поисках рецепта. «По мере созревания отмирают все, кроме доминирующего. Он уже созрел, конечно, но прозвище успело привязаться. Да и Леон не протестует». Он и как раз выбрался из сумки, волоча за собой здоровенную бутыль воды, как раз размером с моего питомца. Но волноваться не приходилось, Кустик обладал немалой силой. По крайней мере, тяжеленный ящик с домашней колбасой, присланный мне из родного имения, мгновенно уволакивал под кровать без единого затруднения. Ух, мне всегда было странно, что конкретно бутылки почему-то не заговаривают на облегчение веса. Посетовал он, утирая ложноножками бутон. «Забирай, Тинка, и помни мою доброту!» «Всегда». Я ласково чмокнула его в любезно подставленный бутон. «А меня?» — вдруг предложил профессор. «Я таскал эту сумку, а значит, и бутыль». В этот момент я от души порадовалась тому, что в зале все же царит полумрак, и моя покрасневшая физиономия не настолько очевидна. Сегодня дракон в основном язвил, не демонстрируя своих чувств ко мне, ну, разве что кроме словечек типа «любимая» и «дорогая», я слегка расслабилась, забылась. А тут такое напоминание. «Целуй меня, Тина, я заслужил». «Вот когда потащишь что-то с тебя размером, буду благодарить и целовать», — непреклонно ответила я. «А пока надо заняться делом». К счастью, он не стал упорствовать и лишь поинтересовался. «Сколько варится это зелье?» «На первом этапе 4 часа». Я сверилась с записями и, с сожалением, вздохнула. «Потом 3 часа настаивается, и начинаем второй этап. Потом ждем 15 часов, и третий этап. К сожалению, это не куриный суп с лапшой». «Если учитывать, что есть составы, которые готовятся много месяцев, я думаю, что нам повезло», — заметил профессор. «Несомненно. Но, конечно, хотелось бы побыстрее». «Пожалуй, стоит принести тебе что-то вроде пуфика. Полы здесь достаточно холодные». Вдруг проявил он заботу. «Не стоит, профессор, мне так удобнее». «Меня зовут Алекс», — тут же напомнил он. «Алекс, Алекс», — послушно повторила я, не отрываясь от тетрадки. Закончив перечитывание без того выученного наизусть рецепта, я поднялась и, откупорив бутыль, вылила содержимое в котел. Дракон протянул руку, и магия запалил торфяные блоки, за что удостоился моего благодарного взгляда. А потом отошел на другую сторону зала, стащил с одной из неопознанных мной штуковин ткань и сел на диван. Точно, значит, мебель. «Извини, кстати, за хаос», — повинился он внезапно. «До этой части башни я еще не добрался, и вот...» Ко мне перелетела целая куча подушек. «Ты работай, я пока займусь своими расчетами. Если нужна будет помощь, обращайся». Но следовало дождаться, пока закипит вода. И я, устраиваясь на заботливо предоставленных подушках, покосилась на диван. Профес Алекс вновь достал свой прибор, который удаленно следил за неведомым мне экспериментом, внимательно изучил возникшие перед ним графики, а после начал писать в извлеченном из-за пазухи блокноте. Что-то он говорил о трансмутации Хараклы. Смертельно хочется расспросить, но не время. Как бы ни грызло меня любопытство, сначала дело. Сначала варим отворотное, а потом забрасываем дракона вопросами.